все эти формы деятельности сознания должны быть прекращены. По их прекращении возникает сознательное или бессознательное сосредоточение. Итак, каков метод достижения их прекращения? 12. Их прекращение достигается благодаря практике и бесстрастию. Поистине, реке сознания свойственно течь в двух направлениях. Она течет и ко благу, она течет и ко злу. Река, которая устремлена к абсолютной обособленности по руслу развлечения, течет ко благу. Если же она устремлена к сансаре по руслу неразвлечения, то она течет ко злу. Из этих двух поток, стремящийся к чувственным объектам, перекрывается посредством бесстрастия, а поток, стремящийся к развлечению, прокладывает себе путь с помощью практики различающего знания. Таким образом, прекращение деятельности сознания основано на них обоих. 13. Из них практика есть непрерывное усилие по сохранению устойчивости сознания. Устойчивость есть отсутствие развертывания сознания, невозмущаемость его течения. Практика – это непрерывное усилие, предпринимаемое с данной целью, энергичность, упорство в желании достичь состояния устойчивости и соответствующий образ деятельности по ее реализации. 14. Но она становится прочно укорененной только тогда, когда ее придерживаются в течение длительного времени без перерыва и с должным вниманием. Практика, которой придерживаются в течение длительного времени, придерживается непрерывно и реализует ее посредством подвижничества, воздержания, знания и веры, то есть с надлежащим вниманием, становится прочно укорененной. Другими словами, ее цель, то есть устойчивость сознания, не может быть внезапно подавлена возникающими санскарами. Таков смысл сутры. 15. Бесстрастие есть состояние полного преодоления у того, кто свободен от влечения к чувственным объектам и целям, освященным традицией. Сознание, лишенное влечения к чувственным объектам, таким как женщины, еда, питье, власть и так далее, и целям, освященным ведийской традицией, обретению жизни на небе, бестелесности и растворению в первопричине, даже при наличии связи с божественными или мирскими объектами, видящие их несовершенство, благодаря способности высшего развлечения, есть сознание полного преодоления, характеризующееся отсутствием чувственного опыта, свободное от всего, что должно быть отброшено или присвоено. Это и есть бесстрастие. 16. Оно высшее, когда благодаря постижению Пуруши исчезает влечение гунам. Видящий несовершенство чувственных и освященных традицией объектов становится безразличным к ним. Благодаря практике видения Пуруши, Егин, разум которого расширен благодаря совершенному развлечению, порождаемому чистотой этого видения, становится безразличным гунам как в их проявленной, так и непроявленной сущности. Таковы два вида бесстрастия. Высшее из них – ничто иное, как ясный свет знания. Тот егин, у которого с появлением этого света возникла способность различающего постижения, размышляет: «Все, что должно быть обретено, обретено. Аффекты, которые должны быть избыты, избыты. Разорвана неразъемная цепь непрерывности существования, при сохранении которой за рождением следует смерть, а за смертью — новое рождение». Именно бесстрастие есть высшая цель истинного знания, и абсолютная обособленность связана с ним нераздельным образом. Далее, почему прекращение деятельности сознания, достигаемое посредством обоих методов, называется сознательным сосредоточением? 17. Оно сознательное, поскольку сопровождается формами избирательности, рефлексии, блаженства и самости. Избирательность есть грубый опыт относительно объекта сознания, рефлексия — тонкий. Блаженство есть внутренний подъем, самость есть сознание единства с собственным «я». Здесь первая ступень сосредоточения, сопровождаемая всеми четырьмя формами, называется «созбирательностью». Вторая, лишенная избирательности, с рефлексией. Третья, лишенная рефлексии, с блаженством. Четвертая, лишенная и его, только самость. Все эти ступени сосредоточения называются наделенные опорами. Далее о бессознательном сосредоточении. Каков метод его достижения и какова его собственная природа? 18. Другое сосредоточение, при котором остаются только формирующие факторы, предваряется практикой, обусловливающей прекращение деятельности сознания. Бессознательное сосредоточение — это остановка сознания, при которой прекращается вся его деятельность и остаются лишь санскары, то есть бессознательные формирующие факторы. Метод его достижения — высшее бесстрастие, ибо практика работы с объектом как опорой сознания не может служить средством его реализации. Опорой бессознательного сосредоточения становится причина остановки деятельности сознания, не имеющая предметной реальности. При таком сосредоточении объект отсутствует. Состояние сознания, которому предшествует такая практика, лишается опоры, как если бы оно было наделено несуществованием. Так возникает это лишенное семени сосредоточение, называемое бессознательным. Оно, как известно, бывает двух видов – обусловленное методом и обусловленное существованием. Из них сосредоточение, обусловленное методом, свойственно только единым. 19. Бессознательное сосредоточение, обусловленное существованием, бывает у бестелесных и растворенных первопричине существ. У бестелесных богов бессознательное сосредоточение обусловлено формой существования. Они испытывают состояние, подобное абсолютной обособленности, будучи наделенные сознанием, использующим только собственные санскары, то есть формирующие факторы, а затем переходят в соответствующие их виду формы существования, когда их санскары приносят результат. Также и те, кто растворен в первопричине, испытывают состояние, подобное абсолютной обособленности, при которой их сознание, еще не реализовавшее свою задачу, пребывает растворенным в первопричине. И так продолжается до тех пор, пока сознание из-за невыполненной еще задачи не возвращается вновь в круговорот бытия. 20. У других существ бессознательному сосредоточению предшествует вера, энергия, памятование, созерцание и мудрость. Для егинов условием достижения бессознательного сосредоточения является метод. Вера есть ментальная ясность, ибо она защищает егина, словно заботливая мать. У обладающего такой верой и ставящего своей целью обретение способности развлечения возникает энергия. При возрастании энергии у него появляется способность памятования, то есть устойчивое удержание объекта в памяти. При наличии памятования сознание достигает невозмутимости и становится сконцентрированным. У того, кто обладает сконцентрированным сознанием, возникает различающая мудрость, с помощью которой он познает истинную природу вещей. Благодаря применению этих средств и бесстрастию как полагаемой цели и возникает бессознательное сосредоточение. Эти егины, в зависимости от используемого метода, мягкого, среднего или интенсивного, составляют 9 классов. Таким образом, егины различаются как практикующие мягкий метод, средний метод и интенсивный метод. Из них те, кто использует мягкий метод, также делятся на 3 типа: наделенные слабой устремленностью, средней устремленностью и сильной устремленностью. Аналогичным образом, такое же деление существует как среди тех, кто использует умеренный метод, так и среди тех, кто использует интенсивный метод. Среди тех, кто использует интенсивный метод, и 21. У наделенных сильной устремленностью сосредоточения в непосредственной близости. У этого типа егинов обретение сосредоточения и плода сосредоточения происходит достаточно быстро. 22. Но и в том же случае тоже имеется различие ввиду слабости, умеренности или интенсивности устремлений. Существует слабая форма сильной устремленности, умеренная форма сильной устремленности и интенсивная форма сильной устремленности. Поэтому даже среди егинов, наделенных сильной устремленностью, также есть различия. В силу такого различия достижение сосредоточения и плода сосредоточения весьма близко для егина, обладающего слабой формой сильной устремленности. Еще ближе оно для егина, обладающего средней формой сильной устремленности, но наиболее близко оно для того егина, который наделен интенсивной формой сильной устремленности и следует интенсивному методу. 23. Или же сосредоточение достигается вследствие упования на Ишвару. Вследствие упования, то есть особой формы бхакти или безраздельной любви, Ишвара склоняется к егину.

У едино постоянно повторяющего священный слог ум и сосредоточенного на его объекте, сознание становится сконцентрированным в одной точке. В этой связи было сказано: благодаря рецитации мантр пусть он пребывает в йоге, посредством йоги пусть он созерцает мантру, ибо при достижении совершенства в рецитации мантр и в йоге сияет высший атман. Что еще происходит с этим йогином? 29. Отсюда постижение истинной сущности сознания, а также устранение препятствий. Какие бы то ни были препятствия, болезни и прочее, все они перестают существовать вследствие упования на Ишвару. У него едино возникает также видение собственной сущности. Подобно тому, как Ишвара есть чистый Пуруша, ничем не замутненный, абсолютно обособленный, лишенный бытийных характеристик, этот йогин приходит к пониманию, что он также есть Пуруша, отражающий содержание Будхи. Далее, что такое препятствие, которое делает сознание рассеянным? Каковы они и сколько их? 30. Болезни, апатия, сомнения, невнимательность, лень, невоздержание, ложные восприятия, неспособность движения какой-либо ступени сосредоточения, отсутствие стабильности при сосредоточении – это отвлечение сознания, суть препятствия. Насчитывается 10 препятствий, вызывающих рассеяние сознания. Они возникают одновременно с деятельностью сознания. При отсутствии этой деятельности они также отсутствуют. О видах деятельности сознания было сказано выше. Болезнь – нарушение равновесия гуморов, телесных секреций или внутренних органов. Апатия – неспособность сознания к функционированию. Сомнение – вид познавательной деятельности, затрагивающий обе стороны проблемы. Быть может, это так, быть может, это не так. Невнимательность – то, что вызывает отсутствие интереса к средствам реализации сосредоточения. Лень – бездеятельность по причине тяжести тела или сознания. Невоздержание – жажда соединения с чувственным объектом. Ложное восприятие – ошибочные знания, неспособность достижения какой-либо ступени, недостижение соответствующей ступени сосредоточения, отсутствие стабильности, неспособность сознания зафиксировать себя на достигнутой ступени, ибо только приобретение сосредоточения оно может быть устойчивым. Таким образом, эти отвлечения сознания и называются 9 загрязнениями йоги, врагами йоги, препятствиями йоги. 31. Страдание, уныние, дрожь в теле, вдохи и выдохи сопутствуют рассеянным состояниям сознания. Страдания бывают 3 видов: вызываемые внутренними причинами, вызываемые другими существами и вызываемые сверхъестественными причинами. Страдание – это то, от чего живые существа стремятся избавиться, когда оно их поражает. Уныние есть нарушение ментальных функций вследствие препятствия реализации желания. Дрожь в теле

Поэтому для того, чтобы подтвердить достоверность шастры, логического вывода и наставлений учителей, по крайней мере, некоторый специфический предмет должен быть с необходимостью воспринят непосредственно. И тогда, если одна сторона предмета, о котором говорилось в этих источниках знания, воспринимается непосредственно, то все остальные тонкие предметы, вплоть до конечного освобождения, вызывают полное доверие. Именно с этой целью и говорится об очищении сознания. Если возникло состояние сознания, полностью контролирующее беспорядочное функционирование психики, то оно становится способным непосредственно воспринимать тот или иной объект. И когда это происходит, то у него, Егина, беспрепятственно возникают вера, энергия, памятование и сосредоточение. 36. Либо беспечальное и лучезарное. Слова «деятельность при своем возникновении также вызывает ментальную стабильность» надлежит перенести из предыдущей сутры. Здесь имеется в виду постижение Будхи, возникающее у Егина, сосредоточенного на лотосе сердца, ибо сущность разума обнаруживает яркое сияние, подобное Акаше. Благодаря искусству сохранения устойчивости в таком состоянии, деятельность сознания представляется в форме сияния Солнца, Луны, планет или драгоценных камней. Аналогичным образом сознание, растворенное в идее самости, перестает волноваться и становится подобным великому океану, умиротворенным, беспредельным только самостью. Сказано в этой связи, размышляя об атмане, как о том, что есть лишь атом, поистине Егин приходит к совершенному знанию «Я есмь». Это двоякого вида беспечальная деятельность, имеющая объект и только самость, называется лучезарной. С ее помощью сознание Егина обретает состояние стабильности. 37. Или же сознание, имеющее объектом тех, кто свободен от желаний. Либо же сознание Егина обретает состояние стабильности, когда оно окрашено восприятием индивида, свободных от желаний, восприятием, выступающим в качестве объекта сосредоточения. 38. Или же сознание, опирающееся на восприятие, полученное в сновидении, либо во сне без сновидений. Либо же сознание Егина обретает состояние стабильности, имея в качестве опоры восприятие, полученное в сновидении, или во сне без сновидений, или его образ. 39. Или благодаря созерцанию того, что приятно. Егину следует созерцать именно то, что ему приятно. Достигнув стабильности сознания в этом случае, он достигает стабильности и в других случаях. 40. Его могущество распространяется на все, от атома до величайших объектов. Сознание Егина, проникающее в тонкий объект, обретает состояние стабильности, распространяющееся на все мельчайшее, вплоть до атома. Сознание, проникающее в грубый объект, достигает стабильности, распространяющееся на все крупное, вплоть до величайших по размеру объектов. Таким образом, отсутствие препятствий для сознания, функционирующего между двумя этими пределами, и есть высшее могущество.